тебя. Я хочу стать ветром, летая по свету, трогать твои руки, ресницы и губы. Обречен на боли, актеры и роли. Обречен страдать и каждый день играть в любовь. Ролями изыграны, стихами описаны, сплетнями сотканы я. Слепой актер. Ролями изыграны, стихами описаны, сплетнями сотканы. Все о ней, и все мысли о ней. Осенний парк так манит меня. Сквозь туманы дорог, по аллеям тревог, иду и ищу глазами тебя. Позволь мне быть рядом, найти тебя по взгляду, трогать твои.